затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, а во отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в бредействе, жизнь прожить не более впереди. Земля и небо вместе посылают широты наши нашим землякам. Что вы, дворце, подробности не знаешь? Подробности разгадки я не знаю, но в общем, вероятно, это знак, грозящий государству потрясений. Стой! Стой! Стой, отвечай, ответь! Я заклинаю! Хотя пока мы траура не сняли, о нашем брате Гамлете родном, хоть смертью брата Гамлета родного полна душа, и всем нам надлежит печалиться, а королевству в скорби избороздить морщинами чело. Но ум настолько справился с природой, что надо будет сдержаннее впредь, скорбеть о нем, себя не забывая. С кем мы решили бы супруги взять? Сестру и ныне королеву нашу, наследницу военных рубежей. Ну, как бы с омраченным торжеством. Одним смеясь, другим кручинясь оком, грустя на свадьбе, веселясь над гробом, уравновесив радость и уныние. При этом шаге мы не погнушались содействием советников, во всем нам давших одобрение. Всем спасибо! Итак, Лаэр, что нового услышим, шла речь о просьбе пчемана, Лаэр. Чем дельным вы обратились к трону, успех предсказан. Вещи нет такой, в которой мы вам отказать могли бы. Не больше ладит с сердцем голова, для пользы рта не больше служат руки, чем датский трон для вашего отца. Что вам угодно? Дайте разрешение во Францию вернуться, государь. Я сам оттуда прибыл для участия в короновании вашем, но винюсь, меня опять по истечении долга влекут туда и мысли, и мечты. С поклоном хлопочу от дозволения. Отец пустил, что говорит Полоний. Он вымотал мне душу, государь, и, сдавшись после долгих убеждений, я нехотя его благословил, благоволить и разрешить поездку. Ищите счастье в добрый час, Лаэрт, как вздумаете, проводите время. Ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын? Родством я близок. Полно хмурится, как ночь. Взгляни на короля подружелюбней. Жизнь такова, что живо то умрет, и вслед за жизнью в вечность отойдет. Так горевать противно естеству. Ну да, противно. Почему ж тогда тебе столь тяжкой кажется беда? Не кажется, сударыня, а есть. Ни слезы в три ручья, ни худоба, ни прочие свидетельства страданий не могут выразить моей души. Вот способы казаться, ибо это лишь действия, их легко сыграть. Моя же скорбь чуждается прекрасы, их не выставляет на показ. Приятно видеть и похвально, Гамлет, как отдаешь ты горький долг отцу. Но твой отец и сам отца утратил, и также тот на некоторый срок обязанность осиротевших близких блюсти печаль, но утверждаться в ней с закоренелым рвением нечестиво. Мужчина недостойна эта скорбь и обличает волю без святыни, слепое сердце, ненадежный ум и грубые понятия без отделки. Стряхни печаль, и нас в душе зачисли себе в отцы. Пусть знает мир, что ты ближайший к трону, и к тебе питают любовь не меньшей пылкости, какой нежнейший из отцов привязан к сыну. Что ж, ты надежд вернуться в Виттенберг и продолжать учение, эти планы нам положительно не по душе, и я прошу, раздумай, останься пред нами здесь, под лаской наших глаз, как первый, вроде сын наш и сановник. Не заставляй меня просить напрасно. Останься здесь. Не езди в Виттенберг. Сударыня, всецело повинуйся. Вот кроткий подобающий ответ. Наш дом, твой дом, сударыня, пойдемте. Своей сговорчивостью Гамлет внес улыбку в сердце, знак которой ныне о счете наших здравиц за столом. Пусть облакам докладывает пушка, и гул небес в ответ земным громам со звоном чаш смешается. Идемте. Сплошь бурьяном. Как это все могло произойти? 2 месяца как умер, 2 не будет, такой король, как солнце яркий луч. С животным этим рядом. Так ревниво любивший мать, что ветром не давал дышать лицо ей. Ой, земля и небо, что вспомнила. Она к нему влеклась, как будто голод рос от утоления. И что же, через месяц. Лучше не вникать, у женщины вам имя вероломства. Нет месяца и целой башмаки, в которой шла в слезах, как не обея за отчим гробом. И она, о боже, зверь, лишенный разумения, томился дольше. Замужем за кем? За дядею, который схож спокойным, как я с Гераклом. В месяц небольшим. Еще от соли лицемерных слез у ней на веках краснота не спала. Нет, не видать от этого добра. Разбейся, сердце. Молча затаись. Починение, принц. Рад вас здоровым видеть, Гораций, если я в своем уме. Он самый принц, ваш верный раб до гроба. Какой же раб, мы попросту друзья. Что принесло вас к нам из Виттенберга? Марцелл, не так ли? Добрый вечер, принц. Я очень рад вас видеть. Добрый вечер. Что вас из Виттенберга принесло? Милейший принц, расположение клеяний. Ваш враг не отозвался так о вас. Зачем приехали вы в Эльсинор? Тут вас научат пьянству. Я приехал на похороны вашего отца. Мой друг, не смейтесь надо мной. Хотите на свадьбу вашей матери сказать? Да правда, это следовало быстро. Расчетливость, Гораций, с похорон на брачный стол пошел пирог поминный. Врага хоть не встретил бы в раю, чем снова в жизни этот день изведать. Отец, вот он, словно предо мной. Где принц? В очах души моей, Гораций. Я помню, он во всем был королем. Он человек был, в полном смысле слова, уж мне такого больше не видать. Мой совет, поставим принца Гамлета в известность о виденном, учаю жизнью дух немой при нас, прервет пред ним молчание. Ну, как, друзья, по-вашему сказать? Я думаю, сказать. Представьте, принц! Он был тут нынче ночью. Был. Кто? Король, отец ваш. Мой отец. Спокойней, сдержите удивление и выслушайте. Я вам расскажу. Меня поддержат эти очевидцы, неслыханное что-то. Поскорее. Подряд 2 ночи Бернардо и Марцелл видали ясно. Некто неизвестный проходит мимо. 3 он скользит перед глазами их на расстоянии протянутой руки. Они же стоят, застыв от страха, лишившись речи. Мне памятен отец ваш. Оба схожи. Как эти руки? Где он проходил? По той площадке, где стоит охрана. Вы с ним не говорили? Говорил, но без успеха. Впрочем, мгновение по повороту плеч и головы я заключил, что он не прочь ответить. Но в это время закричал петух, и он при этом звуке отшатнулся и скрылся с глаз. Я слов не нахожу. Получаюсь жизнью, принц, что это правда. И мы сочли за долг вас известить. Да-да. Все так. Сейчас я успокоюсь. Кто ночью в карауле? Мой принц. И что ж, он хмурил брови? Нет, нет, смотрел скорее с тоской, чем с гневом. Он был бледен и красен от волнения. Бел как снег. И не сводил с вас глаз? Ни на минуту. Жаль, не видал. Вас бы дрожь взяла. Я встану с вами на ночь. Может, статься он вновь придет? Он придет наверняка. Если примет вновь отцовский образ, я с ним заговорю. Хотя бы ад восстав зажал мне рот. А к вам есть просьба, как вы хранили тайну до сих пор, так точно же и впредь ее таите. И что бы ни случилось в эту ночь, доискивайтесь смысла, но молчите. За дружбу отплачу, храни вас Бог. А около полуночи я выйду на речу вас. А слуги, блин, какие слуги? Мы теперь друзья. С мечом отцовский призрак. Быть в беде. Обман какой-то. Только быстрее. Нет. И что, являлась нынче? Это странность. Вооружение с головы до ног два раза важным шагом проходило. К войне, наверное. Строгости ввели стесняющие граждан. А мне болтали, ходит весь покрыт коростой, пакостной, гнойной. Один сплошной мешай. Да брось болтать, он спал в саду, ужалила змея, сморожила вся кровь, как молоко. Тьфу, откуда змеи быть? Мишки на корабле? Прощай, сестра. Пообещай не упускать оказии при попутном ветре. Не дремли и вести шли. Не сомневайся в этом. А Гамлета ухаживание вздор. Считай их блажью, шалостями крови, фиалкой расцветшей холода, нежданной, гиблой, сладкой, обречен, благоухание мига и того, не более. Не более? Не более. Подумай, кто он, и проникни страхом. Он сам в плену у своего рождения. Не вправе он, как всякий человек, стремится к счастью. От его поступков зависит благоденствие страны. Он ничего не выбирает в жизни, а слушается выбора других и соблюдает выгоду народа. Поэтому пойми, каким огнем играешь ты, терпя его признание, и сколько примешь горя и стыда, когда ему поддашься и уступишь. Страшись, сестра, Офелия, страшись. Остерегайся, как чумы увлечения. На выстрел от взаимности беги. Пока наш нрав не искушен и юн, застенчивость наш лучший прикол. Я смысл учения твоего поставлю хранителем души. Но, милый брат, не поступай со мной, как лживый пастырь, который хвалит нам тернистый путь на небеса, а сам вразрез советом повестничает на стезя греха и не краснеет. За меня не бойся. Но что я медлю? Вот и наш отец! Вдвое благословиться дважды благо, опять проститься новый случай нам. Все плохое, путь стыдился, право. Уж ветер выгнул плечи парусов, а сам ты где? Встань под благословение и заруби-ка вот что на носу. Заветным мыслям не давай глазки, несообразным ходу не давай. Будь прост с людьми, но не за панибрата. Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами. Но до мозоли рук не натирай пожатиями со встречными. Старайся беречься драк, а сцепиться берись за дело так, что береглись другие. Всех слушай, но беседуй редко с кем. Терпи их суд и прячь свои суждения. Рядись во что позволит кошелек, но не франти. Богато, но без вычур, по платью познается человек. Во Франции же на этот счет средь знати особенно хороший глаз. Смотри, не занимай, не сужай. Сужая лишаемся мы денег и друзей, а займы притупляют бережливость. Прощай, запомни все и в путь. Почтительно откланяться осмелюсь. Давно пора, уж слуги заждались. Прощай, сестра, и твердо помни, о чем шла речь. Замкну в душе, а ключ возьми с собой. Счастливо оставаться! Гамлет, если вам угодно. Ах, вот как. Это кстати. Я слыхал, он очень зачастил к тебе, как будто так же избалован, говорят, твоим вниманием, если это правда. А так передавали мне как раз по наблюдениям, должен я признаться. Ведешь себя ты далеко не так, как спросится с твоей дочерней чести. Что между вами? Только не хитри. Со мной не раз он в нежности пускался. Залог сердечной дружбы. Кого залог сердечной дружбы? Что ты смыслишь в таких вещах? А как ты отнеслась к его, как ты их назвала, залогом? Не знаю я, что думают мне про них. Так вот я научу. Во-первых, думаю, что ты дитя, приняв их к платежу, и требуешь впредь залогов подороже. А то, сведя все это в каламбур, под твой залог я разум потеряю. Отец, он предлагал свою любовь с учтивостью. Учтивостью? Подумай! И в подтверждение слов своих всегда мне клялся чуть ли не святыми все. Силки для птиц. Илья забыл, когда играет кровь, как щедрый язык на клятвы. А Гамлет уверен только в том одном, что молод он и меньше в поведении стеснен, чем ты, точнее, совсем не верь. А клятву мы подавно, клятву лгуньи. Я не хочу, чтобы на тебя вперед бросали тень хотя бы на минуту. Беседы с принцем Гамлетом. Ступай. Смотри, не забывай. Я повинуюсь. Каково? Залог сердечной дружбы. Под твой залог я разум потеряю. По щеплой души. Страшный холод. Во мне ветер режет, как мороз. Который час без малого 12. Нет, лишним била. Била, не слыхал. Тогда, пожалуй, наступает время, в которое всегда являлось день. Что это значит, принц? Король не спит и пляшет до упаду, и пьет и брашничает до утра. И лишь осушит новый кубок с Рейнским, об этом возвещает гром Литавр, как о победе. Это что ж? Обычай, да? К несчастью, да, обычай, такой, который следовало бы скорее забыть, чем чтить. Такие кутежи, расслабленные на восток и запад, покрыли нас стыдом в чужих краях. Там наши клички пьяницы и свиньи. И это отнимает, не шутя, какую-то существенную малость у наших дел, достоинств и заслуг. Досадно ведь. Принц, смотрите. Досадно. Вот он. Святители небесные, спасите. Облако или дух ты, или ангел зла, дыхание рая, ада, дуновение, к мреду или к пользе помыслы твои. Я задачен так твоим явлением, что требую ответа. Отзовись на эти имена, отец мой, Гамлет, король, властитель датский. Отвечай, не дай пропасть в неведении, скажи мне, скажи, зачем, к чему, что делать нам? Он подал знак вам одному, но не ходите ни за что на свете. А здесь он не ответит. Я пойду. Весь во власти исступления. Пойдем за ним, так оставляй нельзя. Пойдемте позади, к чему все это? Какая-то в державе датской гниль. Настать на путь нас! Господи, Бог не оставит дани! Я дух родного твоего отца на некий срок скитаться осужденный. О, слушай, слушай, слушай. Если ты впрямь любил когда-нибудь отца, о, Боже мой, отмсти за подлое его убийство. Убийство? Да, убийство из убийств, как не бесчеловечны все убийства. Объявлено, что спящего в саду меня змея ужалила. Датчане, бесстыдной басни, введены в обман. Обман. Ты должен знать, мой благородный сын, змея, что твоего отца убила, его венец на нее. О, вещая душа моя, мой дядя. Да, этот скот-подлец, кровосмеситель, врожденным даром хитрости и лести, бесстыдно совративший королеву. Какое здесь падение было, Гамлет? Падение. Но тише, скоро утро поспешу. Так был рукою брата, я во сне лишен короны жизни королевы. Так послан в торопях на страшный суд со всеми преступлениями на шее. Ужас, ужас, ужас. Если ты мой сын, не оставайся равнодушным. Не дай постели датских королей служить кровосмешению распутства. И все же, как бы ни сложилась месть, не оскверняй души и умышлением не посягай на мать. На то ей Бог и совести глубокий укор. Прощай. Прощай и помни обо мне. Помнить о тебе. Я с памятной доски сотру все знаки чувствительности, все слова из книг, все образы, всех пыли отпечатки, что с детства наблюдение занесло. И лишь твоим единственным велением весь том, всю книгу мозга испишу без низкой смеси. Да, как перед Богом. Да, бедный дух, стой! Сердце. Не подгибайтесь подо мной, но держитесь прямо. Напомнить о тебе. О, женщина, злодейка, о, подлец, о, низость, низость с низкой улыбкой. Где грифель мой? Я это запишу, что можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем. Если не везде, то достоверно в Дании. Готово? Готово, дядя, и теперь девиз мой: прощай, прощай и помни обо мне. Я в том клянусь. Принц! Принц! Дядя, ну что вам верит? Что вы узнали, принц? Непостижимо! Проговоритесь. Нет, никогда. Клянусь вам, никогда. Ну хорошо, и так, кто бы мог подумать? Но это между нами. Видит Бог. Нет в Дании такого негодяя, что не был бы при этом подлецом. Чтобы такую новость рассказать, не стоило вставать из гроба. Правда, и так без околичностей. Давайте пожмем друг другу руки и пойдем. Вы по своим делам или желаниям. У всех свои желания и дела. Я по своим. Точнее, бедняк отпетый, пойду молиться. Но это только вихрь бессвязных слов, мой принц. Он вам обиден, простите. В том преступления нет? Нет, преступления налицо, Гораций. Желание узнать о нем вполне вы пересилите. А теперь собратья, товарищи по школе и мечу, большая просьба. С радостью исполню. О происшедшем чур не говорить. Скажем, принц. Клянитесь в этом. Честью клянусь, не скажем. Честью вам клянусь. Вот меч. Клянитесь. Мы уж дали клятву. Нет, поклянитесь на моем мече. Клянитесь, никогда не говорить о виденном ладонь на меч. День и ночь, вот это чудеса. Грации. Много в мире есть того, что вашей философии не снилось. Загадок полон мир не нашего охвата. Но к делу. Вновь клянитесь, если вам спасение мило. Как бы непонятно, я дальше не повел себя. Кого б не пожелал изображать собою, вы никогда меня таким увидев, вот этот круг не скрестите, вот этот не покачнете головой, вот этот не станете цедить с мудреным видом кто-кто, а мы могли бы, да не хотим, пришла охота, мы бы рассказали, клянитесь, никогда не намекать, что обо мне хоть что-то вам известно, ладонь на меч, клянитесь. Храни вас Бог. А дальше, господа, себя с любовью вам припоручаю. Все, чем возможно дружбу доказать, вам Гамлет обездоленный исполнит позднее, дай Бог. Идите вместе все. И пальцы на губах! Предупреждай. Век вывихнут. Век расшатался. Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рождал? Век вывихнут, как расшатался, распалась связь времен. Век расшатался, как времен. Распалась свет времен, век вывихнут, вот деньги, и письмо к нему Рейнальда. Вручу, мой господин. Да было хорошо до вашего свидания, Галыч, разнюхать там, как он себя ведет. Я сам так думал, господин. Похвально, весьма похвально. Видите, дружок, сперва узнайте про датчан в Париже, кто родом, где стоят и в дружбе с кем. И если показалось, что сына знают, от обиняков переходить прямо в наступление, не подавая вида. Скажите тоном дальнего знакомства, я знал у друзей, встречал отца, знаком отчасти и самим, понятно? Понятно, и самим. И самим, хотя спешите вставить очень мало, но если это тот же шалопай, то так и так и врите, как на мертвых, про что угодно, кроме сумасбродств, вредящих чести, про это Бог избавит. Про все же разновидности проказ, сопутствующих росту и свободе, пожалуйста. К примеру, про игру? Пожалуйста, про пьянство, драки, ругань и дебоширство даже, и про то. Но я боюсь, не повредил бы это честь. Зачем? Все дело соус как подать. Не обвиняйте в чем-нибудь чрезмерном, что было бы грубой крайностью. Напротив, вы так представьте дело, чтобы у грешки приобрели налет огня, оттенок своеволья и вид ребяческого азарства. Простительное все. Но я осмелюсь... Простите, чему все? Да, минут. Вот мои расчеты. Такие речи будут наверняка, когда вы вскользь запачкаете сына, как за работой мажут рукава, ваш собеседник тотчас согласится, и если тоже был свидетель его проказ, прервет вас, скажем, на такой манер. Сэр, скажет он, или друг мой, или сударь, смотря по званию, где живет и как воспитан. И вот тогда, тогда-то вот, тогда... Я что-то хотел сказать... Клянусь святым причастием, я что-то хотел сказать, на чем я остановился. Но он прервет вас, скажем. Да-да-да-да-да-да-да. Прервет, прервет. Да, скажет он. Я знаю молодого человека. Он был вчера или позавчера с таким-то и таким-то, там и там-то, играли в мяч. Он был порядком пьян и кончил дракой. Или я свидетель, как ходит он в один зазорный дом и предается буйству. Ну, поняли, понятно? Насаживайте ложь и на живца, ловите карпа правды. Так все мы люди дальнего ума, издалека, обходом, стороною, с кривых путей. Выходим на прямой. Рекомендую с сыном тот же способ. Фу. Прощайте. Счастливый путь. И пусть не знает, что за ним следят. И музыки уроки пускай берет. Понятно. Чулки до пяток, в пятнах без подвязок. Трясется так, как будто был в аду. Отстаньте, обезумел! Ну, ну! Не скажу, опасаюсь. Что же говорит он? Ну, ну! Он жал мне кисть. Да. И отступил на шаг, руки не разжимал. Да. А другую поднес к глазам. И стал из-под нее рассматривать меня, как рисовальщик. Он долго изучал меня в упор. Тряхнул рукой, трижды поклонился. И так вздохнул с глубины души, как будто бы испустил при смерти последний вздох. Пойдем со мной, отыщем короля. Здесь явный взрыв любовного безумия, неистовства которого доходит до... отчаянных пределов, но таковы все страхи под луной, играющие нами. Идем. Ты не была с ним эти дни, Ревизка? Нет, кажется. Но помню, ваше наставление не принимало больше ни его, ни письма. Вот он и спятил. Очень жаль. Я полагал, что Гамлет легкомыслен, по-видимому, я перемудрил. Но видит Бог, излишняя забота, такое же проклятие стариков, как беззаботность, горе молодежи. Идем. Thank you. королю. В иных делах стыдливости молчания вреднее откровенного признания. Гранцы Гильденстерн, помимо жажды видеть вас пред нами, заставила вас вызвать и нужда. Вам всем спасибо. До вас дошла уже, наверное, новость, как изменился Гамлет. Не могу сказать, что так не узнаваем. Он внутренний и внешний. Не пойму, какая сила сверхотцовской смерти произвела такой переворот в его душе. Я вас прошу обоих, как сверстников его со школьных лет, узнавших коротко его характер, пожертвовать досугом ради нас. Он часто вспоминал вас, господа. Я, право, никого не знаю в мире, кому бы он был так предан. Если вам не жалко будет выказать любезность, и ваше время можно посвятить надежде нашей ее поддержке, приезд ваш будет нами награжден по королевству. Величеств ваших вполне довольно августейших прав, чтоб волю изъявлять не в виде просьбы, а в повелении. В согласии с чем мы оба повергаем свою готовность царственным стопам и ждем распоряжений. Спасибо, Розенкранц и... Розенкранц и Гильденстерн. Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц. Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну, он так переменился. Господа, пусть кто-нибудь их Гамлету проводит. Дай бог, чтоб наше общество полнее пошло им на пользу. Бог на пользу. Ты был всегда отцом благих вестей. Был, государь, так ли останусь? Я долг привык блюсти перед королем, как соблюдают душу перед Богом. И знаешь, что я вам должен? Что либо этот мозг уж не годится в охотничьей щейке, либо я узнал причину Гамлетовых бредней. Причина, к сожалению, одна – смерть короля и спешность нашей свадьбы. Ну, расскажи, не терпится узнать. Вдаваться, государь, в спор о том, что есть король и слуги, что время есть время, день есть день, ночь есть ночь, есть трата времени дня и ночь. А так как краткость есть душа ума, а многословие тела и прекрасы, то буду сжать. Ваш сын сошел с ума. Офелия! С ума, сказал я. Ибо сумасшедший и есть лицо сошедшее с ума. Но помню. Дельнее без искусства. Здесь нет искусства, госпожа моя, что он помешан факт. И факт, что жалко. И жаль, что факт. Дурацкий оборот. Но все равно я буду безыскусен. Допустим, он помешан. Надлежит узнать причину этого эффекта. Или дефекта. Ибо сам эффект благодаря причине дефективен. На то, что надо, в том и есть нужда. Что ж вытекает? Я дочь имею, ибо дочь моя. Вот что дала мне дочь из послушания. Судите, внимайте. Я прочту. Небесный идол у души моей ненаглядный Офелий. Ну, это плохое выражение, избитое выражение, ненаглядный. Слушайте дальше. На твоей белой груди и тому подобное. Это Гамлет? Миг терпения по порядку, госпожа моя. Вот, не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, а верь любви моей. О, дорогая Офелия, не в ладах я со сложением, кстати, не понимая слабостью, что я люблю тебя. О, моя единственная, верь мне, твой навеки, пока эта машина, ну вот это принадлежит мне, Гамлет. Вот, что дала мне дочь из послушания, а также рассказала на словах, когда по времени, где по месту, любезничала с ней. Как приняла она его любовь? Какого мнения вы обо мне? Вы честь и образец и преданность. Рад показаться, какого же мнения были бы, когда завидев эту страсть в ее зачатке, а я, признаться, разгадал скорее, чем дочь. Какого же мнения были бы вы, государыня, вы, государь, когда бы терпеливее бумаги сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть и сделал сердцу знак молчать. Какого бы мнения? Нет, напротив, я немедленно сказал своей девице, принц Гамлет, принц тебе не чета тому не быть, и сделай внушение закрыться от его похвал на гнать посланных и возвращать подарки. Она меня послушала. И что же отвергнутый, что выразиться вкратце, он впал в тоску, утратил аппетит, утратил сон, утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором вы бушуете на горе всем. Вы тех же мыслей? Да. Правдоподобно. Когда б я говорил, что это так, а было бы иначе? Не припомню. Я это дам от этого отсечь, что прав и ныне. С нитью путеводной я под землей, да правда, берусь. Как это нам проверить? Очень просто. Он бродит здесь часами напролет по галерее. Я дочке к нему подсуну в этот час, а мы вдвоем за занавеску станем увидеть их встречу. Если он не любит дочь и не любовью болен, пусть больше мне советником не быть, а скот случать в деревне. Вот мой бедный с книжкой стал. Ёба, оба уходите, прошу простить, я подойду к нему. Как поживает господин мой Гамлет? Хорошо. Слава Богу, хорошо. Вы меня знаете, мой принц? Да, отлично. Вы торговец живым товаром. Нет, что вы, мой принц. Ну, тогда не мешало бы вам быть честным. Честным, мой принц? Ну, конечно, конечно. Ведь быть честным в наше время значит быть единственным из 10 000. А, это совершеннейшая истина. Ну, еще бы, если даже такое светило, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль. У вас есть дочь? Есть, мой принц. Не пускайте ее на солнце. Не зевайте, приятель. Что вы скажете? Нет, нет, да и свернет на дочь. А сперва не узнал торговец живым товаром, говорит, далеко зашел, далеко. Впрочем, я в молодости, ох, как натерпелся от любви, почти что в этом роде. Попробую еще раз. Что читаете, мой принц? Слова. Слова, слова, слова. А в чем там дело? Между кем и кем? Нет, я хочу сказать, что написано в книге. В книге? Да. Сущая чепуха. Ну, в канале я сатирик утверждает, что у стариков седые морщины, седые бороды, лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей, и что у них абсолютно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Ну, я верю этому легко и охотно, но печатать это, сударь, считаю безнравственным, потому что и сами вы, сударь, состаритесь, как и я, если, подобно раку, будете пятиться задом. Если это безумие, то вполне последовательное. Не уйти ли нам от сквозняка, мой принц? Куда? В могилу? В самом деле, дальше некуда. Как проницательно по часу ответы, находчивость которой часто осеняет слабоумных и не всегда бывает у людей здравомыслящих. Однако пойду попробую устроить ему встречу с дочкой. Досточтимый принц, дайте разрешение удалиться. Ничего не мог бы дать вам, сударь, с чем расстался бы охотник. Кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни. Желаю здравствовать, принц. Ах, эти ничтожные старые тухли. Вам, принца Гамлета! Вам, принц! Вот он как раз! Благодарю вас, сэр. Почтенный принц! Бесценный принц! Ба! Милые друзья, ты любился! Первый экран. Ну, как дела, ребята? А, как у любого из сынов земли. По счастью, наше счастье не чрезмерно. Мы не верхи на колпаке фортуны. Ну, так же не низы ее подошвы. Да, не то и не это, принц. Так вы живете где-то близко от ее пояса, так сказать, в средоточии ее милости. Вот именно там мы люди с вами. В укромных частях фортуны. Впрочем, что и говорить, это бабы непотребные. Однако, что нового? Да ничего, принц, кроме того, что в мире появилась совесть. Да? Ну, тогда скоро конец света. Впрочем, я-то думаю, что у вас ложные сведения. Однако, чем же вы прогневили свою фортуну, что она шлет вас в эту тюрьму? А? В тюрьму? Тюрьму. Ну, конечно, ведь Дания тюрьма. Ну, тогда весь мир тюрьма. Правильно, и притом образцовые, со множеством арестантских темниц и подземелий, из которых Дания наихудшая. Мы не согласны, принц, ну. Ну что ж, значит, для вас она не тюрьма, потому что вещи сами по себе не бывают хорошими или дурными, только в нашем сознании. Ну, для меня она тюрьма. Но, может быть, тюрьмой ее делает ваше честолюбие, вашим требованием тесно в ней. Да полноте, вы заключите меня в ореховую скорлупу, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Вот если бы только не мои дурные сны. А сны приходят из честолюбия? Чистолюбец живет несуществующим. Он питается тем, что вообразит о себе и себе припишет. Он отражение своих выдумок, тень своих снов. Сон сам по себе только тень. Вот именно таким образом вы видите, как невесомо и бесплотно преувеличенное мнение о себе. Это даже не тень вещи, а всего лишь тень-тень. Тень-тень. Так. Значит, по-вашему, получается, что только ничтожество, не имеющее оснований гордиться собой, твердые тела, а порядочные люди только тени ничтожеств. Да? Впрочем, что и говорить, порядочные люди не бросают тень на других. Да, да. Да. Да. Но, однако, чем умствовать, пойдемте-ка лучше ко двору. Ей-богу, я сегодня едва соображаю. Мы будем неотступно следовать за вами с нашими услугами. Да нет, зачем? Мои слуги стали довольно хорошо следить за мной в последнее время. Однако, положа руку на сердце, зачем вы в Арсеноре? В гостях у вас, принц, больше не зачем. Но даже этой благодарности слишком много для вас. Скажите, за вами не посылали? Это ваше собственное побуждение? Ну, ваш приезд доброволен, пожалуйста, отвечайте по совести. Как? Ну что? Ну-ка. Что нам сказать? Да что угодно, только не к делу. За вами посылали, нет? Ну вот, в ваших глазах есть рот признания, который ваша сдержанность бессильно затушевает. За вами посылали, а? Добрые король и королева посылали за вами. С какой целью, принц? А это вам лучше знать. Только я-то заклинаю вас былой дружбой, единомыслием, любовью и другими еще более вескими доводами. Без ворота со мной посылали за вами или нет? Ну что вы скажете? Ну, не профан глаз, ну если любите меня, не отпирайтесь вы, отвечайте вы, не отвечайте. Принц, за нами послали. Хотите, я вам даже скажу, зачем? Таким образом, моя догадка предупредит вашу болтливость. И ваша верность тайне короля и королевы не полиняет ни перышком. Так вот, в последнее время, я сам не знаю почему, я потерял свою обычную веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мироздания Земля мне кажется бесплотным скалою. А этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд, только скопление вонючих и грязных паров. Знаете, какое чудо природы человек, как он удивительно рассуждает, с какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям, в оценке близок к Богу, в поступках к ангелу, краса вселенной, венец всего живущего. Для меня это просто квинтэссенция праха. Мужчины не занимают меня более, да и женщины тоже. Как не оспаривают этого ваши улыбки. Ничего подобного не было у нас и в мыслях, принц. Да. А почему же вы тогда ухмыльнулись, когда я сказал, что мужчины меня не занимают? Да, я просто подумал, что вы подумали? Какой постный прием вы в таком случае окажете актерам, которых мы обогнали дорогой. Те самые, которые вам так нравились, столичные трапезы. Да? Да. Что их толкнуло в разъезды? Постоянное пристанище было более выгодно в отношении денег и славы. А я думаю, что их к этому принудили последние нововведения. Да, но оценят ли их так же, как когда я был в городе, такие же ли у них сборы? Нет, в том-то и дело, что нет. А чего же, разве они стали хуже? Нет. Они подвязаются на своем поприще с прежним блеском, но в городе объявился целый выводок детворы. Едва из гнезда, которые берут самые верхние ноты и срывают им человеческие аплодисменты. Во всяком случае, они сейчас в моде. Да? Да. И подвергают таким нападкам старые театры, что даже военные люди туда боятся ходить. И страх быть высмеянными в печать. Так, эти дети так страшны? А кто же им платит? Кто их содержит? А потом, что это, род их призвания только до тех пор, пока у них не погрубеют голоса? Ну а позже, когда сами они станут актерами обыкновенных театров, если у них, конечно, не будет другого выхода, не пожалеют ли они, что старшие восстанавливали их против собственной будущности? Ну, сказать правду, шуму было много с обеих сторон, и народ не считает грехом сталкивать их друг с другом. Да? Одно время за пьесу вообще ничего не давали, если в ней не разделывались литературным противником. Да неужели? О, крови при этом испорчено немало. И мальчишки одолевают. Да? Ну вот, вот. А впрочем, в этом же нет ничего удивительного. Вот, например, Сейчас дядя мой датский король. Так вот, те, которые корчили ему рожи при жизни моего отца, теперь платят по 40, 60 и даже по 100 дукатов за его мелкие изображения. Да, да. Вот. Оставьте на память. И вы? Ах, черт возьми, есть в этом что-то сверхъестественное, а? Если бы только философия могла до этого докопаться. Вот актеры. Держу пари, что и он с сообщением об актерах. Принц, актеры приехали. Ой, принц, у меня есть новости для вас. А у меня есть новости для вас. Когда Россий был в Риме актером, актеры приехали. Куда тогда? Куда тогда? Лучший в мире актеры. Приходили на славу. Лучший в мире для исполнения трагедии, комедии, хроник, пастораль, вещей пастораль, комические, хроника, пастораль. Все не наизусть экспромтом. Это люди незаменимые. О, Ефай, судья Израиля, какое у тебя было сокровище? Какое у него было сокровище, мой принц? Как же вы не помните, единственную дочь растил и в ней души не чаял. Все норовит о дочери. Так, что ли? Старый Ефай. Принц, если Ефай это я, то действительно у меня есть дочь, в которой я души не чаю. Это совершеннейшая истина. Нет, вовсе это не истина. Ну а что же тогда истина, мой принц? А вот что, единственную дочь расти, и в ней души не чаю. А вышло так, как Бог судил, и клад, как воск, растаял. С приездом Полисинор вас, господа! Ваши руки, товарищ! Господа! О, мой добрый лорд! Здравствуйте! Здравствуйте, господа! Рад вам всем милости просить! Вас ли я вижу, барышня моя? А ты, старый друг, оброс с тех пор, что мы не видались. Приехал, прикрывшись бородой, смеяться над моими делами в Дании. Дания! Саранс, знаете что, господа, давайте-ка мы набросимся на первое, что попадется. Пожалуйста, какой-нибудь монолог. Покажите нам, образчик вашего искусства, какой-нибудь страстный монолог. Ну, а какой именно монолог, мой дорогой приятель? Помнится, однажды ты считал, мне один монолог вещи никогда не ставили, или не больше разу пьеса не понравилась. Но для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Но как расценил я и другие еще более строгие судьи, это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением. Не помню. Один монолог, помнится, возражали, что стихам не хватает пряности, а язык не обнаруживает в авторе отбора. Не помню. Один монолог я в ней особенно любил, об убийстве Приама. А, Приам! Стоп! Стоп, плиз, ансер! Ну, прекрасно, если он у вас на слуху, начните прямо с этого места. Свирепый пир, тот, что как Свергер. А, нет, нет, она начинается с пира. Свирепый пир, чьи черные доспехи. Благодарю вас. Свирепый пир, чьи черные доспехи и мрак души напоминали ночь, теперь закрасил черный цвет одежд багровым и еще ужасней стал. Теперь он с ног до головы в крови, запекшийся в жару горящих стен, которые убийцы освещают дорогу к цели. В кровяной коре дыша огнем и злобой, пир безбожный, карбункулами выкатив глаза прямо, ищет продолжать. Право, принц! Дальше, дальше. С хорошей дикцией, чувством меры, вас можно зачислить в труппу с половинным окладом. Целым! Целым! Целым! Актеры пантомима «Спят глаз». Гроб уберите. Актеры. Оркестру портала пантомима «Леве». Реквизит. Реквизит. Так. Дальше. Начнем вот с этого места. Приама ищет пир. Приама ищет пир. Нет. Еще раз в такой день. Все вместе, давайте еще раз. И... Приама ищет пир. Пир его находит. На силу приподнявший меч, прям от слабости его роняет наземь. Ему навстречу подбегает пир, с плеча замахиваясь напрямо, но этого уже избист клинка сметает с ног. И тут, как бы от боли, стена дворца горящего клоня. Что а? Ну что а? Рано. Рано. Еще раз. И тут, как бы от боли, стена дворца горящего, клонясь, обваливается и оглушает на миг убийцу! Пир, меч над головою так и остается, как бы вонзившись в воздух на лету. С минуту, как убийца на картине, стоит забывшись пир, руки не опуская. Но пиров меч, кровавый, беспощадный, пал напрямо. Стыдись, Фортуна, дайте отставку, о боги, отнимите колесо, разбейте обод, выловите спицы и круглый вал скатите с облаков, кровешный ад. Любезный, продолжай, пожалуйста. Его интересуют только пляски и сальные анекдоты. От остального он засыпает. А ты продолжай. Продолжай, перейди к Гекубе. Дальше, дальше, дальше. Гекуба? Ужасен вид поруганной царицы. Ужасен вид поруганной царицы. Поруганная царица? Хорошо. Поруганная царица – это хорошо. А. Гася слезами пламя, босиком, она металась с головной повязкой взамен венца, и обмотавшись стан, иссушенный годами одеялом случившимся в руках. Кто бы видал все это, Фортуну бы горючими слезами заклемил, а если боги с неба подсмотрели, как потешался над царицей пир, кромсая перед нею тело мужа! Спокойствие покинуло бы их. Anon, he finds him struck into shorter grips, his onyx sword rebellious to his arm with various falls, repugnant to come on unequal match. Pure at prime drives, in rage strikes white, but with the whip and wind of his fell sword, the honored father falls. Did nothing. Он побледнел и весь в слезах. Пожалуй, хватит приняться. Хорошо. Хорошо. Тебе все очень. Остальное доскажешь после. Почтенники, пожалуйста, побеспокойтесь, чтобы об актерах позаботились. Слышите, пообходительнее с ними. Они краткий обзор нашего времени. И лучше иметь скверную надпись на могиле, чем дурной их отзыв при жизни. Я не имею обойдутся по заслугам. Лучше, черт бы вас побрал, почтеннейший, лучше. Если с каждым обходиться по заслугам, кто уйдет от порта? Сидите, господа, приготовьте сегодня у вас представление. Господа, прошу вас. Старый друг! Пожалуйста, могу бы вы сыграть убийство Гонзага? Убийство Гонзага? Гонзага? Оставь это сегодня вечером, хорошо? И вот еще что, можно ли в случае необходимости вставить небольшой кусок строк 16-18, который бы я написал? Можно? Иди за тем господином, только смотри, не сдевайся. Соловей. Oui. До вечера. До вечера, господа. Еще раз вы желанные гости в Эльсиноре. Один я, наконец. Какой же я холоп, негодяй, не страшный, что актер заезжий этот фантазии для сочиненных чувств так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос и облик. Каждой складкой говорит, чем он живет, а для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он гекубиш, что ему Гекуба? А он рыдает. Что бы он совершил, будь у него такой же повод к страсти, как у меня? Он сцену потопил в потоке слез. В его изображении виновный бы прочел свой приговор. А я... Тупой и жалкий выродок. Слоняюсь сонливой лени, и ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю для короля, чью жизнь и власть смели так подло. Что ж я, трус? Кому угодно сказать мне дерзость, дать мне тумака, как мальчику прочесть нравоучения, взять за нос, а? Обозвать меня лжецом заведомо безвинно, кто ходит. Смелее, в получении распишусь. Не желчь в моей печенке глубиной. Позор не злит меня, а то б давно я выбросил стернатником на сало, друг изверга, блудливый негодяй, кровавый, лживый, злой, пластолетивый мщение. Вы осел, я нечего сказать. Я сын отца убитого, мне небо сказал, устань отомсти. А я изощряюсь в жалких восклицаниях. Я весь раскис, как уличная тварь, как судомойка, черт. Проснись, мой мозг, мой мозг. Я где-то слышал, что люди с темным прошлым, находясь на представлении, сходном по завязке, ошеломлялись живостью игры и сами признавались злодеяния. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть перед дядей вещь по образцу отцовой смерти. Послежу за дядей, возьмет ли за живую. Если да, я знаю, как мне быть. А может статься, тот дух был дьявол. Дьявол мог принять любимый образ. Может быть, лукавый расчел, как я устал и удручен, и пользуется этим мне на гибель. А нужны улики поверней моих. Я это представление задумывал, чтоб совесть короля на нем суметь намеками, как на крючок, поддеть. Не можете добиться, зачем он напускает эту блажь? Чем свинчен он, что не боясь последствий, в душевном бусте тратит свой покой? Он сам признал, что не в своей тарелке, но почему не хочет говорить? Мы поэтому он не поддается, едва заходит о здоровье, речь ускользает с хитрушки безумца. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. И нужно оказать сопротивление. Восстать. Вооружиться. Победить. Или погибнуть. Или... Как он принял вас? Как человек воспитан. Но с некоторой долей принуждения. Скупился на вопрос. Но в ответ был разговор. Вы его не звали развлечься? А все сошлось само собой. У дорогу мы встретили актеров. Узнав об этом, он был очень рад. Во всяком случае, актеры в замке получили карту приказ играть. Истинная правда. Он просит августейшую читу пожаловать к спектаклю. С наслаждением. Мне радостно узнать, что у него такая склонность. Молодые люди, и дальше поощряйте эту страсть. Пусть не хандрит. Приложим все усилия. Восстать, вооружиться, победить. Или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений присущих телу. Это ли не цель? Что всем желанно умереть, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить. Или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений присущих телу. Это ли не цель, что всем желано умереть? Уснуть и видеть сны, и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастье нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожен, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился кряхтя под ношей жизненной плестись, когда мы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один дню не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Так... Помяни мои грехи в своих святых молитвах. Господи, упокой душу раба Божьего. Принц! Были бы вы здоровы это время. Благодарю. Вполне. Вполне. Принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Возьмите их. Да полно. Вы ошиблись. Я ничего вам в жизни не дарил. Дарили, при. Вы знаете прекрасно. придачу певучих нежных слов ценность умножавши. Если запах их выдохся, возьмите их назад. Порядочные девушки не ценят, когда их одаряют и изменят. Пожалуйста. Так вы порядочная девушка? Принц. И вы хороши собой? Что разумеет ваша милость? А то, что если вы порядочные и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотой. Ну разве для красоты не лучше спутница порядочности? Ну конечно, только скорее ваша красота стащит в омут вашу порядочность, нежели ваша порядочность исправит вашу красоту. Раньше это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил. Когда? Да, принц, не верю. А не нужно было верить! Не раскаян человек и не избранен! Я не люблю вас. Не пойми, я обманулась! Где твой отец? Где твой отец? Сам я скорее честен, и все же мог бы обвинить себя в таком, что лучше бы моя мать и не родил пламеня. Я очень горд, мстителен, самолюбив, и в моей голове больше гадостей, чем мысли, что в этой гадости исправить. Верь никому из нас, мы все обманщики. Где твой отец? Где твой отец? Запирай за ним покрепче, и пусть он разыгрывает дурака только перед домашними! Прощай. Принц, там... Если ты пойдешь замуж, проклятый тебе Фрида преданы, будь ты непорочна, как лед, и чиста, как снег, не уйди тебя напрасны. Ступай в монастырь и прошу тебя не откладывать скорее, прощай. Прощай. Если тебе непременно нужно мужа, выходи за глупого. Слишком хорошо умные знают, каких чудищ вы их делаете. Затворились, победили. Прошу тебя, не откладывай скорее. Прощай. Да я наслышан. И про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вам нужно обязательно переменить его на другое. Ну ладно, довольно я. Я на этом спятил. И никаких свадеб! Нет, те, кто состоят в браке, пожалуйста, оставайтесь в нем. Все, кроме одного. Кроме одного. Кроме одного. Дамы! Дамы! А я? Кто я, беднейшая женщина? С недавним медом клятвы в душе. Теперь, когда могучий над разум, как колокол опять дребезжит, а я на без геоприк, бесподобный, изворожден безумием. Боже мой, куда все скрылось? Что передо мной? Бабушка! Он поглощен совсем не ею. К тому же, хоть связи нет в его словах, в них нет безумия. Он не то лелеет по темным уголкам своей души, высиживая что-то поопасней. Чтобы вовремя беду предотвратить, пришел я к следующему решению. Он в Англию немедля отплывет для сбора недовыплаченной дани. Быть может, море, новые края, и люди выбьют у него из сердца то, что сидит там, и над чем он сам ломает голову до оттупения. Как думаете вы? что же эта мысль, пускай поплавает. Но я, как прежде, уверен, что предмет его тоски – любовь без разделения. Дочь, не повторяй, что Гамлет говорил с Михалисами. Я думаю, когда пройдет спектакль, устроим встречу принца с королевой. Пусть с ним поговорит наедине. Хотите, я подслушаю беседу? А если не узнаем ничего, сошлете в Англию или заточите, куда сочтете нужно. Да, нет спора. Безумие сильных требует надзора. Прошу, прошу вас, господа. Любезный, вот эти 16 строк. Говори, пожалуйста, легко и без запинки. Если ты собираешься кричать их, как сегодня утром, то лучше было бы отдать их городскому глашатаю, верно? Да. И вот еще что, не нужно пилить воздуха вот эдак руками. Вот так не надо? Не надо. Хороший штамп. Во всем соблюдайте меру. Потоки в буре и, скажем, в урагане страсти нужно учиться сдержанности, верно? Ну как не возмущаться, если здоровенный детина в сожженном парике рвет страсть куски и клочья? Я бы просто отдал высечь такого молодчика за одну только мысль переиродить Ирода. Избегайте. Будьте покойны, мой дорогой принц. Однако и без лишней скованности во всем слушайтесь внутреннего голоса. Да. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой. Да. И показывать доблести ее истинное лицо, да. Но ее истинное лицо низости. Да. А каждому веку истории его непрекрашенный облик. Да. Так вот, если здесь перестараться, или наоборот недоусердствовать, то непосвященный будет смеяться, а знаток опечалится. А суд последнего, с вашего позволения, должен для вас превышать целый театр, полный первых. Мне попадались актеры, среди них прославленные, даже до небес. И они так двигались и забывали, что просто брало удивление. Я надеюсь, что у себя вы эти крайности несколько устранили. Устраните совершенно. И вот еще что, играющим дураков запретите говорить больше, чем для них написано. Некоторые доходят до того, что хохочут сами для увеселения худшей части публики, именно тогда, когда наступил самый ответственный момент пьесы. А это низко и показывает, какое жалкое тщеславие у глупца. Да. Да. Угу. Ну, пойдите, приготовьте. Ну что? Согласен король посмотреть эту пьесу? Королева тоже, и как можно быстрее. Прекрасно, поторопите актера. И вы вдвоем пойдите поторопить актера. Гораций! Здесь принц, по слухам, ваш. Гораций! Ты на свете из людей, каких встречал я в жизни, самый лучший. Что вы, принц? Не думай, я не льщу, зачем мне льстить, когда твое богатство и стол, и кровь, один веселый нрав, нужде не льстят. Под лизом предоставим умильничать передних богачей. Пусть гнут колени там, где раболепье приносит прибыль слушника. С тех пор, как для меня законом стало сердце, и в людях разбирается, оно отметило тебя. В тебе есть цельность. Все выстрадав, ты сам не пострадал. Ты сносишь все и равно благодарен судьбе за гнев и милости. Блажен, в ком ум и кровь такого же состава. Он не рожет под пальцами судьбы, чтоб петь, смотря какой откроют клапан. Кто безупречен? Дай его сюда, я в сердце заключу его с тобой в святилище души. Но погоди. Сейчас мы королю сыграем пьесу. Я говорил тебе про смерть отца, там будет точный сколок этой сцены. Когда начнется этот эпизод, будь добр, смотри на дядю не мигая. Он либо выдаст чем-нибудь себя при виде сцены, либо этот призрак был демон зла. И в мыслях у меня такой же чад, как в кузнице вулкана. Итак, будь добр, смотри во все глаза. Вопьюсь и я, а после сопоставим итоги наблюдений. По рукам? По рукам. А если вор уйдет неулеченным, я штраф плачу за скрытых воровства. Они идут прикинуть вновь безумным, займи места! Удобно! Так здравствует принц крови нашей Гамлет. Верите ли, превосходно. По-хамельоновски. Я питаюсь воздухом, начиненным обещаниями. Так не откармливают и каплунов. Это ответ без связи, Гамлет. Это ко мне не относится. Это не мои слова. А теперь и не мои. Вот они, вот. Да, ну что, готово, Гра? Да, принцы ждут вашего распоряжения. Прекрасно. Сударь, а ведь вы, кажется, играли, будучи в университете. Играл мой принц и считался неплохим актером. Кого же вы играли, сударь? Я играл Юлия Цезаря. Да. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня. Ну, с его стороны было довольно брутально убивать такого капитального теленка. Как Капитолия. Отойдите от занавеси, неприлично подсматривать. Вот, начинайте. Я подарку. Помните, о чем я просил? Начинайте. Занавес! Можно к вам на колени? Нет, принц. Я хотел спросить, можно голову к вам на колени? Да, принц. А вы думали что-нибудь неприличное, верно? Про чего я подумал, принц? Ах, это замечательная мысль. Лежать между ног девушки. Что такое, принц? Ничего. Вы сегодня в ударе. Господи, ради вас я и колесом пройдусь, а потом что и остается, как не веселиться. Посмотрите, какой радостный вид у моей матушки. А ведь всего 2 часа, как умер мой отец. Ну что вы, принц, уже 2 месяца. Как много, но тогда к дьяволу траур. Буду ходить в соболях. Посмотрите-ка, 2 месяца и все еще не забыт. Можно надеяться, что память о великом человеке переживет его и на полгода. Только пусть успевает жертвовать на построение храмов. А то о нем никто не вспомнит, как о деревянной лошадке, на могиле которой надпись. Это где ноги, где копыта, заброшено, забыто. Да. Начинайте. Начинайте. подколотная означает темное дело. Пантомима выражает содержание предстоящей пьесы? Мы сейчас все узнаем от того малого. Актеры не умеют хранить тайны, они все скажут. Он объяснит нам значение показанной вещи. Да! И любой вещи, которые вы ему покажете. Успеваете бесстыдно показывать, а он без стыда будет объяснять, что это значит. Перед нашим представлением мы просим со смирением нас выслушать с терпением. Это что, пролог или надпись на колечке? Да это коротко мы видим. Как женская любовь. Осторожно, молодой человек. Душа моя! Душа моя, прощание близок час, к концу подходит сил моих запас, а ты дальше в славе любви существование радостью живи. Другой супруг, как знать? Не суй слов! Предательством была бы та любовь. Для меня за новым мужем гром. Кровь первого да будет на втором. Полынь! Полынь! Полынь! Пускать второго в брачную кровать, по первому значит память убивать. Не по любви вступают в новый брак. Расчеты жадность. Вот и рычаг. Мне верится бы искренне во всем, но не всегда стоим мы на своем. Чтоб жить, должны клятвы забывать, которые торопимся давать. Но кончу тем, откуда речь повел. Превратности так полон произвол, что в нашей воле вовсе не дела, а только пожеланий без числа. Так и болезнь второго сватовства жива у нас до первого вдовства. Малейший шаг ввергай меня в беду, когда вдова, я замуж вновь пойду. А ну как обманет? Порок не шутка! Порок не шутка, любезный, сорок не шутка. Сорок не шутка, но оставь меня. Я утомился сутолокой дня. Я отдохну немного. Выспись сласть, и доминует в жизни нас напасть. Сударь, мне так понравится эта пьеса. По-моему, я не слышу. Он напишет слово. Вы знаете, содержание пьесы мне нет ничего предосудительного. Нет, Ваше Величество, ничего предосудительного. Все это шутку, отравление, шутку, ничего предосудительного. Так вот название пьесы... Мышеловка, Ваше Величество, но в каком смысле? В фигуральном. Пьеса показывает убийство, совершенное в Дении, имя герцога Гонзага. Но нам-то что до этого? Нас с Вашим Величеством, с нашей чистой совестью, это же не касается. Это не Абдулуциан, племянник короля, Ваше Величество. Это племянник короля, Ваше Величество. Нет, вы хорошо за меня не ходите. Я мог бы вам служить толковавшим вам, вашему милому, если бы мог видеть, как ваши игрушки пляшут. Вам пришлось бы пострадать, прежде чем притупиться мое острие. Ну, начинаешь же ты убийца. Ну, чума ты это, ты, ну, оставь свои беспошлины. Рука тверда. Дух чёрен, крепок яд, удобен миг, ничей не видит взгляд, спешу. Весь вред, который в этих травах есть, над этой жизнью в действие привесть. Бьёт муха. Новый способ отравления, он надел много шума в Европе. Он отравляет его за то, чтобы завладеть престолом, имя герцога Гонзага. А сейчас вы увидите, как он добивается любви жены Гонзага. Прекратите пьесу! Барнелло! Значит, интерес. Добрейший принц, можно попросить вас на два слова? Хоть на целую историю, сюда. Его Величество. Что с ним? Удалился к себе и чувствует себя очень скверно. От вина, сэр? Нет, принц, скорее от желчи. Травумнее было бы обратиться к его врачу. Если я пропишу ему свое слабительное, опасаюсь, как бы желчь не разлилась у него еще больше. Добрейший принц, введите свою речь в какие-нибудь границы. Не могу, я безгранично предан его величеству. Ну тогда не уклоняйтесь так упорно от того, что мне поручено. Я весь внимание и слух. Королева. Королева, ваша матушка, в крайнем удручении послала меня к вам. Принц. Да, сэр. Она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы ляжете спать. Да. Ваше поведение удивило и ошеломило ее. Удивительный сын, способный так ошеломлять свою мать. Однако, чем еще могу быть вам полезен? Принц, вы когда-то любили? Как и сейчас. Клянусь этими воровскими орудиями. В чем причина вашего нездоровья, принц? Вы сами себе отрезаете путь к спасению, пряча свое горе от друга. Я нуждаюсь в продвижении. О каком продвижении может идти речь, если король назначил вас наследником датского престола? Ну, пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет, старовата поговорка. Вот дудка, ну-ка дайте ее на пробу. Идите вы в сторону, что вы все бьетесь вокруг меня, словно хотите загнать меня в какие-то сети. О, принц, если мое участие так навязчиво, значит, так безоговорочно моя любовь к вам. Да? Ну, я что-то не заметил, ну да ладно, все равно. Вот дудка, сыграйте. Вы? Я не умею. Я прошу вас. Ну, уверяю вас, я не умею. А я вас очень прошу. Но я не знаю, как за нее взяться. Очень просто, это так же просто, как лгать. Нужно вот сюда дуть и перебирать отверстие пальцами, а отсюда польются нежнейшие звуки, прошу. Но я не знаю, как ими пользоваться, я не учился, у меня не выйдет. За кого же вы меня принимаете? Вы же собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих ладов. Полагаете, что мои ноты открыты для вас сверху донизу. Забывчивость скота! Или привычка разбирать поступки до мелочей. Такой разбор всегда на четверть мысль, а на три прочих трусость. О, мысль моя, отныне ты должна кровавой быть. Или грош тебе цена? Скажите, что он слишком дерзко шутит, что вы спасли его, став между ним и грозным гневом. Укроюсь за ковром, построже будьте. Не бойтесь, положитесь на меня. Он, кажется, идет, вам надо скрыться. Thank you. Матушка, чем вам могу служить? Зачем отца ты оскорбляешь, Ган? Зачем отца вы оскорбили мать? Ты говоришь со мною, как невеж. Вы спрашиваете, как лицемер. Что это значит, Ган? Что вам надо? Ты помнишь, кто я? Помню, вот вам крест. Вы королева в браке с братом мужа, и, к моему несчастью, мать моя. Так пусть с тобой поговорят другие. Не с места. Сядьте! Я вас не пущу! Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь. Уходи. Я уходи. Зеркало поставлю перед вами! На это вы себя! Короля и брак законный с братом мужа. Леди. Убийство короля? Да! Королева. Прости, вертлявый, глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее. Я метил высшего. Прими свой жребий. Ты видишь, суетливость не к добру. А вы садитесь, рук ломать не надо. Я сердце вам сломаю, если все ж оно из бьющегося материала, и пагубные навыки не сплошь его от жизни в бронзу закала. Что я такого сделала? Что ты так груб со мной? Вы сделали такое, что угошает искренность и стыд, ширмует правду, выступает язвой на лбу невинности и чистоты и превращает брачные обеты в посулы игроков. Краснеет небо, и звезды мира хмурей смотрят вниз, как в судный день, завидев ваш поступок. Я хочу знать, в чем дело, существо, к чему так громко предисловие. Вот два изображения. Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев ваш первый муж, а это ваш второй. Он словно колос, пораженный порчей в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Как вы спустились с этих горных пастбищ к таким кормам? На что у вас глаза? Ни слова про любовь. В лета, как ваши, живут не бурями, а головой. Какой же дьявол среди бела дня вас в жмурки обыграл, я дурачек? Стыдливость, где ты? Искуситель бес, когда так властны страсти над вдовою, что требовать от девушек стыда? Какой пример вы страшный подаете невестам нашим? Да мне... Перестань, повернул. Глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть. Валяться в сале продавленной кровати, любоваться своим падением. Гоблин, жалься, твои слова, как отряки бежал, режет слух. С убийцей и скотом, не стоящим одной двухсотой доли того, что тот с петрушкой в королях, с карманником на царстве. Он завидел венец на полке, взял из-под тишка и вынес под полой. Король лоскутный. моей больной души. По части духов белая горячка большой искусный. Белая горячка. Мой пульс, как ваш, отсчитывает такт и так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их, а больной не смог бы. Во имя Бога бросьте ваш бальзам. Не тешьтесь мыслью, будто все несчастья не в вашем поведении, а во мне. Такая мазь затянет рану коркой, но скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь впредь. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь впредь. Вам надо исповедаться. Вам надо исповедаться. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь впредь. Траву худую вырывают с корнем. Прошу простить меня за правоту. Как в наше время просит добродетель прощения у порока за добро, которое она ему приносит. Ах, Гамлет, сердце рвется пополам. Вот и расстаньтесь с худшей половиной. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Что касается до старика, я, бедняги, этом сожалею. Но, видно, так судили небеса, чтобы он был мной, а я был им наказан и стал бы их карающей рукой. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз добрый сон. Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались. Готовьтесь к новым. Еще два слова. Что ж теперь мне делать? Еще вы спрашиваете. Тогда и продолжайте делать, что хотите. Ложитесь ночью с королем в постель, и в благодарность за его лапзание, которыми он станет вас душить, порыли откровенности, признайтесь, что Гамлет вовсе не сошел с ума, притворяется с какой-то целью. Ах, Гамлет, ты же знаешь, что я скорее умру, чем соглашусь предать тебя. Меня шлют в Англию, услыхать. Да, к несчастью. Я и забыла, это решено. Скрепляют грамоты. Два школьных друга, которым я как двум гадюкам верю, уже давно запродали мой труп и торжествуя потирают руки. Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет. Забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух. Я под их подкоп, чтоб с места не сойти, мне вроюсь глубже и их взорву. Ну и переполох, когда подвох наткнется на подвох. Еще спокойной ночи. А советник действительный присмирел и строг. А в жизни был болтливее сорок. В этих тяжких штормах есть причина. Откройте нам, мы их должны понять. Так, что, Гертруда, как Гамлет? Бьет и мечет, как прибой, когда он с ветром спорит, кто сильнее. В бреду услышал шорох за ковром и с криком крыса, выхватив рапиру, убил колонию. Не может быть. Было бы с нами, окажись мы там, что он на поле, вечная опасность. Для вас, для нас, для каждого, для всех. А кто теперь в ответе за убийство? Увы, я сам, чья бдительность могла взять бедного страдальца под опеку и удалить всему виной любовь. Она лишила нас благоразумия. Мы скрыли как постыдную болезнь семейное несчастье и загнали заразу внутрь. Куда девался он? Шел куда-то с телом бедной жертвы. Сквозь бред в нем блещут искорки добра. Как золото крупится в черном грунте. Он плачет о случившемся. Пойдем, Гертруда, не успеет солнце коснуться гор, он сядет на корабль. А эту гнусность как-нибудь придется расхлебывать самим нам. Гидерстен! Кого-нибудь возьмите на подмогу. Горячий принц Полоний убил и вынес труп из спальни королевы. Не раздражая принца, нужно взять тихонько тело и снести в часовню. Пойдем, Гертруда, соберем друзей. Расскажем им про новые тревоги. Пойдем, не оставляй меня жена. Откуда шум? Кто габлет? А, вот они. Принц, что сделали вы с мертвым телом? Предал земле, которой труп сродни. Скажите, где он, мы снесем часов. Об этом бросьте даже помышлять. А что? О том, что я буду действовать в ваших интересах, а не в своих собственных. А потом, что это за расспросы со стороны какой-то губки? Что отвечать на них сыну короля? Вы меня сравниваете с губкой? Да, сэр, с губкой, которая питается соками царских милостей. Он закладывает их за щеку, как обезьяна. Сует в рот первыми, а заглатывает последними. Выжмет то, чего они насосались. И они снова сухи для новой службы. Я вас не понимаю, принц. Это меня радует. В умении чутком не место шуткам. Принц, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю. Тело во владении короля, но король не во владении телом. А потом, какую роль играет тут король? Король? Да. Не более чем ноль. Ну ладно, ладно, ведите меня к нему. Идите, идите. Гуси-гуси домой, серый волк за горой. За ним пошли труп верено найти. Вот как опасен он пока на воле. Сурово с ним расправиться нельзя, он слишком горячо любим народом. Поэтому для гладкости отъезд изобразим служебным назначением, давно решенным. Сильную болезнь врачу сильно действующим средством. Розенкранц! Ну что у вас там, отыскали труп? Где тело невозможно доискать. А он там где? За дверью ждать пред распоряжение под надзор. Ну что ж, введите принца. Гильденстерн! Введите принца. Гамлет, где Полоний? На ужине. На ужине? На каком? На таком, где ест не он, а едят его самого. Ваше Величество, вот мы откармливаем различных животных себе в пищу, а себя откармливаем в пищу червя. Возьмите вы, например, упитанного короля или тощего бедняка. Это же два блюда к одному и тому же столу. Два кушанья, а суть одна. Увы, увы. Можно поймать рыбу на червя, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, проглотившей этого червя. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищего. Где Полоний? На небе. Пошлите посмотреть. Если посланный долго не вернется, поищите сами в другом месте. Во всяком случае, не позже, чем через месяц, вы почуете его носом у входа на галерею. Наведайте здесь сказано. Торопитесь! Он вас сожрет! Кровавая проделка эта, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить корабль берегов. Подул попутный ветер, и команда готова морем в Англию отплыть. Как в Англию? Так в Англию. Прекрасно. Так ты б сказал, зная наши мысли, ты... Я знаю. Херувима, знающего их. Ну что ж, в Англию, так в Англию. До свидания, дорогая матушка. Дорогой батюшка, ты будешь сказать? Нет! Нет, Именно, дорогая матушка. Отец и мать, муж и жена. Муж и жена одна сатана. Значит, все-таки до свидания, дорогая матушка. Значит, в Англию. Вот оно что. Забрать его сейчас же на корабль, чтоб духу не было его сегодня. Прощайте, все изложено в письме. Формальности в порядке, торопитесь. Если Англия, мою любовь, ты ценишь так, как я заставить в силе, и твой рубец от датского меча еще горит, не вздумай обойти прямую букву моего приказа, которым тайна Гамлета тебе я в руки отдаю на убиение, исполни это, Англия, как жар, горячки он в крови моей клокочет. Избавь меня от этого огня, пока он жив, нет жизни для меня. Она шумит, и в самом деле, видно, помешалась, ее так жалко. Ведь ты хотел меня женой назвать. Что такое? Все дужит об отце. Подозревает во всем обман, бьет грудь себя и плачет, и бормочет бессмыслицу. У нее речах сумбур, но кто услышит? Для того находка. Из этих фраз, ужимок и кипков уживает каждый, что захочет. И думает, нет дыма без огня. И здесь следы какой-то страшной тайны. Надо известить брат. Я лучше свяжу с ней. В умах врагов легко родить ей будет подозрение, пускай войдет. Больной душе и совести усталой во всем беды мерещится начало. Так именно утайками вина разоблачать себя суждена. Где Даня и красная королева? Что вам ответить? А почем я отличу вашего дружка? Вашего дружка? Вашего дружка? Плащ паломника на нем, Траника клюка, Траника клюка. Слушайте, Траника. Офелия, что значит эта песня? Да ну вас! Вот я дальше вам спою. Помер, леди, помер он, помер только слег, помер только слег, помер только слег. Голова в зеленый дрог, камушек у ног. Камушек у ног. Слушайте. Камушек у ног. Офелия. Да ну вас! О, Господи. Взгляните на нее. Белый салон белых роз. Деревце в цвету. Деревце в цвету. Как вам живется, красавица моя? Хорошо. Награди вас Бог. Благослови Бог вашу трапезу. Воображаемый разговор с отцом. Об этом не надо распространяться. А если вас спросят, что это значит, скажите. С рассвета Валентина в день я проберусь к дверям и у окна согласие дам. Хоть Валентин и вам, он встал, оделся, отпер дверь, и из его хором вернулась девушка в свой дом. И девушка потом. Офелия, родная. Вот и побожай сейчас кончик. Клянусь крестом, святым крестом, позор и срам, беда, у всех мужчин конец один. И нет у них стыда, ведь ты меня пока не смял, хотел женой назвать, он отвечает, и было б так, срази нас враг. Не ляг ты ко мне в кровать. Давно это с ней? Надеюсь, и к лучшему. Надо потерпеливей. Но я не могу не плакать. Тогда вспомню, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Подайте мне мою карету. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи. Да нет! Скорее вслед, леди, да не глупо! Не надо, я сама! Мне больно, не надо! Ее кручину гложет об отце. Повалят беды, так идут Гертруда неврозь оскопом. Первую была глухая смерть в Полоне. Вторую необходимость Гамлета сослать куда-нибудь подальше. Третье горе народ ворчит. Вся муть всплыла со дна, и все редят и судят о кончине. Полония, напрасно мы его зарыли тайно. Следующий случай то, что Офелия сошла с ума. Но вверх всего из Франции тайком Лаэрт вернулся. Держится поодаль, живет молвой и верит болтунам. Хотя ему все уши прозвучали про смерть отца. Виновных не найти, так все на нас и свалят. Эти страхи меня Гертруда стерегут везде и подсекают, как осколки ядер. Назад ошиблись датские солдаты. Где же король? Спокойнее, Лаэрт. Найдись во мне спокойствие хоть капля, и я стыдом покрою всех себя, отца и мать. Могу ли я быть спокойным, когда я все утратил, что любил? Лаэрт, что значит этот бунт гиганта? Поставь Гертруду, он ведь без вреда. Власть короля в такой ограде божьей, что сколько враг на нас не посягая, руками не достанет. Так, признайся, откуда это бешенство, Лаэрт. Ну что же, отвечай. Молчи, Гертруда. Где мой отец? В гробу. Не король тому виновен. Пусть спрашивает волю. Как умер он, но за нас не водить. Я рву все связи и топчу присягу, и преданность и верность шлю к чертям. Возмездием не пугайте, верьте слово, что тот, что этот свет, мне все равно. Но будь что будет, за отца родного я отомщу. А кто вам запретит? Никто! Когда моя на это воля средства, обойдусь и тем, что есть, не беспокойтесь. Чтобы узнать, желали всю подноготную про смерть отца. Как это сделать, если в ослеплении мешаете вы словно кучу карт врага и друга правых или правых? Нет, только лишь врага! Вы хотите знать? А друзьям открою объятия, кровь свою с готовностью пролью. По капельке. Теперь вы говорите, как добрый сын и верный дворянин, что я в утрате вашей не повинен и сам скорблю. Вам станет дня яснее. Уйдите, господа! Займите вход! Уйдите, господа. Слушайте, Лаэрт. Без крышки кровь и кровь без крышки. Мне иссуши мой мозг, соль слез моих, всем раз спустясь мне оба глаза вышки. Свидетель Бог, я полностью вас сдам за твой угасший разум. Роза моя, дитя, Офелия, сестра, когда, как видно, смерть отцов уносит, безумье добивает дочерей. Ай! Ручьями слезы в гроб текли, ручьями слезы в гроб текли. Прощай, мой голубок. Будь ты в уме и добиваешься мщения, ты не могла подействовать сильнее. А вы подхватываете? Скок в яму, скок со дна. Не сломай веретена. Крутись, крутись, прелится, пока не развалится, пока не развалится. Это вор! Ключник! Увёзший хозяйскую дочь. Безумие наводит на мысли, из бессмыслицы выплывает истина. Вот вам, Розмарин, чтобы думать, а вам, Анютины глазки, чтобы видеть. Набор слов почище иного смысла. Вот Рута, ну, под отбор. Я хотела бы вам дать фиалок, но не завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец. Это несколько стебельков для меня. Ее называют еще Богородицыной травой. Богородица, дева, радуйся. Благословенна ты в городах наших. Благословенна ты в наших семьях. Богородица, дева, радуйся. Благословенна ты в городах наших. Ты видела это? Слушайте, Лаэрт. Поверьте в живость моего участия и дайте оправдаться. Из друзей пойдите выберите самых умных. Пусть, выслушав, они рассудят нас. Когда бы против нас нашлись улики, прямые или косвенные мы, корону царства жизни, все, что наше, даем вам возмещение. Если ж нет, извольте уделить нам миг терпения, и мы в союзе с вами как-нибудь добьемся правды. Я на все решусь. Загадка смерти, тайна похорона, отсутствие герба и шпаг над прахом, обход обрядов, нарушение форм. Все это вопиет с небес на землю и ждет разбора. Его найдет, а виноватого на эшафот. Теперь пойдете. Облегчи подателю всего доступ к королю и передай ему приложенные письма, а затем поспеши ко мне, как бежал бы от смерти. Я приведу тебя кое-чем в удивление, твой, в чем ты, надеюсь, не сомневаешься, Гамлет. Принять меня в друзья и в сердце подписать мне оправдание. Вы видите, это тот самый человек, который вас лишил отца, пытался убить меня. Вижу. Отчего ж не нарядили следствие по делу такой великой важности в обход понятиям безопасности и права? Причины две. На ваш, наверное, взгляд не стоящих, а для меня весомых. Лишь им и дышит королева-мать. А хорошо ли, плохо ли ваше дело, но нас с женой водой не разольешь. Мы с ней как две звезды в одной орбите. Другое основание, отчего не предал я суду его открыто, привязанность к нему простых людей. Стихию эту лучше не дразнить. Не то поднявшийся ответный ветер вернет мне стрелы острием назад. Итак, забыть про смерть отца и ужас нависший над сестрою, а меж тем хоть дело не поправит похвалами, свет не видал еще таких сестер. Нет, месть моя придет. Беспокойтесь. Вы думаете, я такой чурбан, что собственной опасности не видя, дам ей играть своей головой, потом поймете прочее. Отец ваш был другом мне, и я не враг себе. И этого, я думаю, довольно. Что там еще? Письма, государь, от Гамлета. И вам, и королеве. От Гамлета? Кто подал? Говорят, какие-то матросы. Ступайте, вы можете идти. Ступайте все. Уйдите. Лаэр, дарите слушать, я прочту вам. Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Завтра буду просить разрешения предстать пред вашими королевскими очами. Гамлет один. Верна ли подпись? Ха, точный почерк принца. Вот это голым и внизу один. Приписки. Что вы скажете на это? Не знаю сам, но встретиться хочу. Раз так, то все улажено, Лаэрт. Я буду направлять вас. Направляйте, но только не старайтесь победить. Какой там мир? Я кое-что придумал. Я так его заставлю рисковать, что он погибнет сам по доброй воле. Вы можете воспользоваться мной для вашей цели. Тут уже не раз. Все с похвалой большой отзывались о вашем фехтовальном мастерстве, особенно о бое на рапирах. Я знаю точно, этот отзыв поднял такую зависть в Гамлете, что он лишь спал и видел, как бы вас дождаться и упросить, чтобы вы побились с ним. Вот и предлог. Предлог? Не понимаю. Любили вы отца? Странный вопрос. Что хочется, то надо исполнять, пока не расхотелось. Возвратился Гамлет. Лаэрт, скажите, чем помимо слов докажете вы связь с отцом на деле? Увижу, в церкви глотку перерву. Прекрасно. Вас ведут вдвоем, за вас обоих выставят заклады. Как человек беспечный и прямой, и чуждую хищрение он не станет рассматривать. Рапир, и вы легко, чуть изловчась, подмените тупую с предохранением, голой, боевой, и за отца сквитает. Кое-чем вдобавок смажу острие. Я как-то мазь купил такого свойства, что если смазать нож и невзначай порезать палец, каждый умирает, и этим ядом выможу клинок. Его довольно будет отцарапать, и он погиб. А! Не трогайте его. Обдумаем подробнее. Допустим, план наш белой ниткой шит, как быть тогда. Нам надо взамен иметь другое что-нибудь в запасе. Когда вы разгоритесь от борьбы, для этого я почистил атаки. На случай, если попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит ему конец, хотя бы он уцелел от смертоносной раны. Все в порядке. Его конец не поразит молвы, и даже королева не сумеет подозревать меня, а только лишь судьбу. Что там еще? А, королева? Несчастье за несчастьем, Лаэрт. Офелия, бедняжка, утонула. Как? Утонула? Где? Не может быть. Над речкой. Ива свесила седую листву в поток. Сюда она пришла, плести венки из лютиха, крапивы, купав и цвета с красным хохолком. Ей травами увидеть хотелось Иву. Взяла засух, а он их подломил, и как была с копной цветы в крапиве, поток обрушился. Сперва я держала платье, раздуваясь, и как русалку поверху несло. Но долго это длиться не могло, и вымокшее платье потащило ее от песен старины на дно, муть смерти. Офелия, довольно в круг тебя воды, чтоб доливать ее слезами, но как сдержать их, несмотря на стыд, природа льет их, и в вон исходит все бабья вна. Прощайте, государь, душа пожара, этот плач мой глупый, мне портит все. Нет, вот ты мне все-таки скажи, правильно, Брус, правильно ли хоронить по-христиански ту, которая самовольно добивалась вечного блаженства? Дал быть правильно, вот ты и копай ей живей могилу. Ее показывали следователю, Брус, и постановили, что по-христиански. Да нет, достаточно ли дело, добро бы она утопилась в состоянии самозащиты. Состояние постановили. Да состояние надо доказать, да Брус, без него не закон. Вот, скажем, я теперь утоплюсь на вид. Так это дело троякое. Одно я его сделал, другое привел в исполнение, третье совершил. С намерением она, значит, утопилась. Ишь ты как, кум гробокопатель. Нет, вот без смеху, да брось. Вот тебе, скажем, вода, хорошо. Вот тебе, скажем, человек, хорошо. Вот идет человек к воде и топится. Хорошо. Хочешь, не хочешь, а он идет. Вот в чем вопрос. Другое дело, если вода найдет на него и потопит, тогда он своей вине не ответчик. Значит, кто своей жизни не губил, тот своей смерти не повинен. Это по какой же статье? Это о сысках и следствиях. Хочешь знать правду, не будь она дворянка, не видать ей христианского погребения. Вот то-то и оно, верное твое слово. Во. Чистая публика, топись и вешайся сколько душе угодно. Она же, брат верующий, не помышляет. А насчет дворян я тебе вот что скажу. Нет старинней, чем садовники, землекопы и могильщики. Их звание от самого Адама. Разве Адам был дворянин? Он первый носил ручное оружие. Да брось болтать, ничего он не носил. Ну как ты понимаешь священное писание? Писание сказано. Адам копал землю. Чем он ее, по-твоему? Голыми руками, что ли, копал? Я не могу знать. Ну ладно, да брось ты, гость. Вот тебе еще вопрос. Только ты отвечай в попад, а не сможешь в попад ответить, ты тогда я тебя повешу. Ну валяй, правильно. Значит так, кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Строитель виселиц. Виселиц переживает всех попавших на нее. Ей-богу, умница. Виселиц это хорошо, только хорошо для того, чье дело плохо. Вот ты сказал плохо, будто бы виселица крепче церкви. Вот для тебя-то она и хороша. Ну, давай, теперь спрашивай ты. Ну, кто стоит крепче каменщик, корабельного мастера и плотника? Ну, вот и отвечай, отвяжи. А вот и скажу. Ну? Не могу знать. Сколько осла не погоняй, все равно он шибче не пойдет. Не пойдет. В следующий раз спросит тебя то же самое, отвечай. Могильщик, его дома простоят аж до второго пришествия. Ладно, сбегай-ка лучше за второй. У меня тут мало. И добавлю. Выйдешь прям за углом. Чаял в молодые дни я в девушках души и думал только тем одним, они и хороши, одним и хороши. Неужели он не сознает рода своей работы, что поет за рытьем могилу? Привычка, принц, привычка ее упростит. Да, правда, рука чувствительна, пока не натрудишь. Но тихо старость подошла и за руку взяла. И все умчалось без следа, неведомо куда, неведомо куда. Вот так, Горацио, в этом черепе когда-то был язык, его обладатель умел петь, а этот негодяй швырнул его обземь, словно это челюсть Каина, который совершил первое убийство. Может быть, голова, которая теперь распоряжается этот осел, принадлежала какому-нибудь политику, который собирался перехитрить самого Господа Бога, не правда ли? Возможно, принц. Или какому-нибудь придворному, который говаривал с добрым утром, милостивый государь, как изволили поживать, милостивый государь, не правда ли? И это возможно. Вот, а теперь он сам угодил к госпоже курносой без челюстей, и церковный сторож бьет его по скулам лопатой. Бери лопату и кирку, и новый саваншей. И рой могилу старику на водворенье в ней, на водворенье в ней. Вот и второй. Вот и вторая. Представим себе гораздо, что это череп законника. Ну и где же теперь его ключики и извороты, его уловки и умствования, его казуистика? Отчего терпит он удары этого малого и не привлекает его к судебной ответственности за оскорбление действия? Я, пожалуй, заговорю с этим парнем. Я заговорю. Любезный, а? Это чья могила? Моя, сэр. Да-да, я охотно верю, потому что лжешь ты из могилы. А вы не из могилы? Нет. Ну хорошо, значит, она не ваша. А я в ней. Стало быть, она моя. И стало быть, я не лгу. Ну хорошо, для какого же мужа праведно ты ее роешь? Да так, не для какого. Ну для какой женщины ты ее роешь? Тоже не для какой. Ну для кого же она предназначена? Для особы, сэр, которая была женщиной. А теперь Царство Небесное представилось. Ты чего досконален, канале, а? Ты знаешь, Горацио, с этим народом нужно держать ухо востро, то того и гляди пропадешь от двусмысленностей. В последнее время я заметил, мужики стали наступать на пятки дворян. Скажи, любезный, ты давно могильщиком? А разве вы не знаете? Нет. С тех пор, как родился молодой Гамлет, который теперь сошел с ума и послан в Англию. Вот тяна, зачем же его послали в Англию? Да так, о, за умом и послали. Пускай поправит мозги, а не поправит, так там и это не беда. А чего так? А так, что там все такие сумасшедшие. А каким же образом он помешался? Говорят, весьма странно. Ну каким, каким именно? Ну так, взял да и сошел с ума. Но на какой почве? Да все на нашей, на датской. Я ведь здесь 30 лет с малолетства. Скажи, любезный, а долго ли пролежит человек в земле, прежде чем сгниет? Да и как вам сказать? Если не протухнет заживо, сейчас такой покойник пошел, что едва дотягивает до похорон, то лет 7-8. Вот кожевник, тот лет 9. Да? А чего же этот дольше других? Видите ли, сударь, шкура-то у него так выдублена промыслом, что устоит против воды. А вода, надо вам сказать, самый первый враг вашего брата-покойнику. Ну, когда представитесь, конечно. Вот этот череп пролежал в земле 23 года. Чей он? Да так, шалопая одного окаянного, бутылку Ренского, раз не на голову вылил. Чей бы вы думали? Ну, откуда же мне знать? Это череп Йорика, королевского шута. Этот самый. Бедняга. Йорик. Я уже знал, Горацио, это был человек. Это был человек необыкновенного остроумия и неистощимый на выдумки. Тысячи раз он таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает в горло. Вон там должны были двигаться губы, которые я целовал. же теперь твои смешные выходки? Твои нелепые каламбуры? Твои анекдоты? Где заразительные веселья, охватывавшие всех за столом? Что? Ничего взамен, чтобы позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление. Что Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище? Ну, а как же в точности? И так же дурно пахнул? В точности. До какого же ничтожества можно опуститься, Горацио? Что, например, мешает нам вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом? Примерно так. Александр жил, Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах – земля. Из земли добывают глину. Почему, например, глине, в которую он превратился, не оказаться в затычке от пивной бочки? Истлевшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит с затычкою в щели. Ха, торчит с затычкой, это ничего. Ну, тише, отойдем, идет король. Так расширили. Кончина ее темна. Не вмешайся, власть лежать бы ей в неосвященном месте, так ласа трудно. И это все, что ваши власти? Да, мы отслужили. Нас вернили бы святой устав, когда над ней реквием пропели, как над другими. Взрастут фиалки. Помни, грубый поп, сестра на небе ангелом зареет, когда ты в корчах злой. Спи с миром. Я тебя мечтала в дом вести женой Гамлет. Мечтала покрыть цветами брачную постель, а не могилу. Погодите! Не надо засыпать! Заваливайте мертвую живым! Да вам на месте взгромоздите гору, которая превысит миллион и голубой олив! Горюя кричит на целый мир так, что пред ним участливо толпятся в небе звезды, как нищий сброд. К его услугам я, принц Гамлет, датский. Чтоб тебя не чистить. Учись молиться, горло не дави. Я не горяч, но я предупреждаю. Отчаянное что-то есть во мне. Ты право пожалеешь! Руки с горла! И 40 000 братьев. И вся любовь их не чета моей. Скажи, на что ты в честь нее решил? Он для себя! Я знать хочу, на что бы он решился. Рыдал, рвал платье, дрался, голодал, бил уксуса, крокодила ел. Все это могу и я. И слезы лить пришел. В могилу прыгать мне на подсмех. Живым зарытым быть могу и я. Ты думал глоткой взять, могу я? Не обращайте на него внимания. Он не себя. Когда пройдет припадок, он станет тих, как голубь. Лаэр, к чему нам это неприятно? Мне помнится, когда-то мы дружили. А впрочем, что ж, на свете нет чудес, как волк, а не корми, он смотрит в лес. Побудьте с ним, пожалуйста, Горацио. Припомните вчерашний разговор, потерпите, все идет к развязке. Герцогу пусть за принцип последят, за смертью нам жизнью заплатят. Терпеть еще недолго, а потом уже без обращения отдохнем. Какая-то борьба внутри, на койке мне было как на нарах в кандалах. Я быстро встал. Да здравствует поспешность. Как часто нас спасала слепота, где дальновидность только подводила. Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши судьбы по-своему. На наше счастье есть. Я вышел из каюты, плащ накинул, пошел искать их, шарю в темноте, беру у них пакет и возвращаюсь. И венценосной подлости девясь, считаю сам Горацио в приказе, что в Англии меня должны схватить и тут же, не теряя ни минуты, на месте обезглавить. Быть не может. Есть предписание. После прочитаешь. Сказать мне, как я дальше поступил? Пожалуйста. Я новый текст составил и начисто его переписал. Сказать, что написал я? Конечно. В письме подложенном отдал я приказ немедля по прочтении сего подателей означенной бумаги предать на месте смерти без суда и покаяния. Позвал английский, пусть зайдет ко мне. Гильденцер, Розенкранц плывут себе ноги. Сами добивались. Меня не мучит совесть. Не предал я суду его открыто. Еще не время, но оно придет. Подчиненный, не суйся между старшими в момент, когда они друг с другом сводят счеты. Ты король. Теперь сам ты видишь, как я взбешен ему, как видишь мало, что он лишил меня всего. Отца и мать покрыл позором. И стоит преградой меж мною и народом. А он хотел и жизнь мою отнять. Не тут-то было. Я сам сотру его с лица земли. Лаэр до спору, за них обоих выставят доклады. Скоро о случившемся узнает и зам. Должно быть. Но пока остаток дней в моем распоряжении. Мне совестно, Горацио, что я с Лаэртом нашумел. В его несчастьях я вижу отражение своих и помирюсь с ним. Но зачем наружу так громко выставлять свою печаль? Я этим возмутился. Да тише. Кто там? Со счастливым возвращением в Данию, ваше высочество. Покорно благодарю вас, сударь. Ты знаешь эту мошку? Впервые вижу. Твое счастье. Поставь скотину королем скотов, и его ясли будут рядом с королевскими. Это сущая галка, но судя по тому, куда она залетела, крупно поместно. Милейший принц, если бы у вашего высочества нашлось время, я бы вам передал что-то от его величества. Я запечатлею это глубоко в душе, сударь, но пользуйтесь шляпой по назначению. Ее место на голове. Ваше высочество, благодарю вас, очень жаль. Напротив, очень холодно. Дует Норд-Норд-Ост. Я ведь не нормален в Норд-Норд-Ост. При обычном ветре я еще отличу сокола от цапли. Действительно, несколько холодновато, ваша правда. И все-таки страшная жара и духота. Неописуемая. Однако, принц, по приказу величества, довожу до вашего сведения, что он держит за вас пари на большую сумму. Наденьте шляпу. Ну, оставьте мне так. Наденьте шляпу. Я прошу вас. Принц. Да. На днях к здешнему двору прибыл Лаэрт. Блестящий кавалер, полный самых законченных достоинств. Он ничего не потерял в вашем определении? Да, нельзя ли поподробнее? Зачем вы его приплели? Кого? Лаэрта. Лаэрта? Да. Речь идет о совершенстве, с каким он владеет оружием. Какое у него оружие? Рапира и кинжал. Оружие двойное. Что же дальше? Король, ваше высочество, держит пари с Лаэртом на 6 коней. Арабских, да. Против которых тот, как я слышал, прозакладывал 6 рапир. Французских, да. С их принадлежностями, как-то кушаками, портупеями и прочее. 3 пары гужей с глубокомысленными украшениями. А что вы называете гужами, сэр? Гужи? Гужи? Да. А, гужи, принц, это ремешки к портупеям. Ремешки к портупеям. Ну, выражение было бы более подходящим, если бы мы вместо шпаг носили пушки. До тех пор пусть это будут просто портупеи. Итак, за что все это прозакладывано, как вы сказали? Король, ваше высочество, утверждает, что из 12 сваток с вами он победит не более чем в 3. Кто, король? Лаэрт. Ах, Лаэрт. Это можно было бы немедленно проверить, если бы ваше высочество соблаговолили ответить. А если я отвечу нет? А я хотел сказать, если ваше высочество ответит согласием. А, ну так что ж, сейчас время моего отдыха, я буду прогуливаться по галерее, пусть принесут рапиры. Если молодой человек согласен и король не изменил своего намерения, я постараюсь выиграть пари короля. Ну а если нет, мне достанутся только стыд и неотбитые удары противника. Можно ли именно так передать ваше? Да, именно так. С прекрасами, какие вам на благорассудство. Поручаю себя своей преданности вашему. Честь имею. Честь имею. Побежал нововылупленный. Со скорлупкой на голову. Мне даже кажется, он материнской груди не брал иначе, как с расшаркивания. А впрочем, таковы все они нынешние. Они ухватили общий тон, и он выносит их на поверхность среди невообразимого водоворота вкуса. А подуй на них легонько, и пузырей как не бывало. Принц, его величество государь посылал к вам с приветом молодого Озрика, который сообщил, что вы ждете его в зале. Государь послал узнать, остаетесь ли вы при желании биться с Лаэртом или думаете отложить. Я не привык менять своих намерений, а не приноровлены к желаниям короля. Здесь или где угодно, лишь бы я чувствовал себя так же хорошо, как теперь. Тогда король, королева и остальные сейчас пожалуют вниз. В добрый час. Королева, ваша матушка, желала бы, чтобы перед состязанием вы помирились с Лаэртом. Она учит меня добру. Честь имею. Честь имею. Я думаю, что вы проиграете заклад, принц. Да нет, не думаю. С тех пор, как он уехал во Францию, я постоянно упражнялся, а потом еще льгота в мою пользу я выиграю. Но ты не поверишь, Горацио, как нехорошо на душе у меня. Вот-вот. А впрочем, так, нет, пусто. Да нет, напрасно вы так думаете, принц. Да нет, так, ну, в общем, ничего особенного. Вместе с тем какое-то предчувствие, которое остановило бы женщин. Вот если у вас душа не на месте, вы послушайтесь ее. А я пойду к ним навстречу и предупрежу их, что вам не по себе. Нет, ни в коем случае. Грацио. На все Господня воля, даже в жизни и смерти воробья. Если чему-то суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Но если не сейчас, все равно этому не миновать. Главное вовремя подготовиться. Если никто не может знать своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно, а? Будь что будет. Лаэрт, я вас прошу меня простить. Собравшиеся знают, что и вам могли сказать, в каком подчас затмении мое сознание. Все, чем мог надеть я ваше чувство чести и положения, прошу поверить, сделала болезнь. Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет. Раз Гамлет не меняет. И нанес Лаэрту оскорбление. Оскорбление нанес не Гамлет. Гамлет ни при чем. Что ж тут виной его безумие? Если так, то Гамлет сам истец, а Гамлетов не дух, его ответчик. В глубине души, где ненависти собственное место, я вас прощу. Иное дело, честь свой закон, я прощать не вправе. Пока подобных споров с таких не разберусь, могу ли я мириться? Во всяком случае, до той поры ценю предложенную вами дружбу. И дружбой плачу. Душевно рад и с легким сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? Мне одну! Ой! Гамлет! Дай соединю вам руки! Для вас я очень выгодный соперник. Со мной рядом ваше мастерство, тем выпукли и заплещет. Вы смеетесь? Нет. Честью своей клянусь вам, нет. Раздайте им рапиры, Озрик. Гамлет, известно вам условие? Государь, вы ставите на слабость против силы. Ах, неправда, я обоих вас видал. Хоть он искусен, но дает вам фору. Другую. Это слишком тяжело. Мне это по руке. Равны ли обе? Да, милый принц. Вот отсюда вина. При первом и втором ударе и отражении третьего палить в честь Гамлета со всех бойниц из пушек. Король его здоровье будет пить. Сейчас бокал жемчужину он бросит ценнее той, которую в венце четыре датских короля гордились. Подайте кубок мне, пусть гром литавр разносит трубом, трубы канониром, орудие неба, небеса земле, тост короля за Гамлета. Начнемте. Внимание, судьи, просим не зевать. Удар! Витя, судьи! Удар! Удар всерьез! Возобновим! Стой, выпьем за твое здоровье, Гамлет. Жемчужина твоя, вот твой бокал. Не время пить, брат! продолжим. Опять удар! Удар не отрицаются, и наш побеждает. Гамлет! Дай. Оботру тебе лицо от пота. Вот мой платок. Ты так разгорячился. Я, королева, пью за твой успех. Не пей вина, Гертруда. Я пить хочу. Прошу, позволь мне. Пока лият, ей больше нет спасения. А ну, теперь ударю я. Едва ли. Вы думаете? Ладно. Распятник так нельзя. Распятник так нельзя. На помощь! Королеве! Обморок простой, приведи крови. Откуда кровь, мой принц? Откуда кровь твоя? Кулик попался. Я ловко в их сети расставлял и угодил у них за свое коварство. Что с королевой? Обморок простой, приведи кровь. Гамлет. Ты кровь. Среди нас измена. Кто ее виновник? Найди его! Искать недалеко. Ты умышлен, и нет тебе спасения. Всей жизни у тебя на полчаса. Улики пред тобой. Твое оружие отравлено и с голым острием. Я гибну сам за подлость и не встану. Нет, королевы, больше не могу. Всему король. Король всему виновник. И оружие с ядом. Так ступай! Отравленная сталь по назначению! Ну, честный Гамлет, а теперь прощу тебе я кровь свою с отцовой. Ты ж мне свою. Прости тебе. Я тоже вслед. Все кончено. Гораций, простимся. Королева, Бог с тобой. И вы, немые зрители финала. Ах, если б только время я имел. Но смерть конвойной строгой. И не любит, чтоб медленней. Я столько бы сказал, но пусть не так. Боже мой, каким бесславием покроюсь я в потомстве. Покуда все в неясности кругом. Прощай, прощай, и помни обо мне. Прощай, расскажешь правду обо всем непосвященным. Дальше тишина. Должно быть, только создан нас понятием о будущем прошлом. Дивный дар вложил не с тем, что разум книгу использует. Что значит человек, когда его заветное желание едва достойно? Животное и все.